будучи приверженцем строго логического подхода, на котором держался весь опыт научной школы, Барбер попытался собрать воедино все то, с чем ему довелось столкнуться. Первая мысль, которая пришла ему в голову, к его собственному удивлению, состояла в том, что он не может отделить вероятность события от причинно-следственной связи. Но в этом скрывалось что-то неправильное, столь же ошибочное, как его более раннее предположение о том, что законы данного мироздания расходятся с тем, что он знал прежде, только потому, что все вокруг происходит без какой-либо логики или причины. Оберон, да и умник тоже, говорили о волшебной стране как о мире, где правят законы, столь же четко выраженные, как любые из тех, которые Барбер знал, хотя это были законы другого порядка. В том мире, который Барбер привык называть своим, они считались бы постулатами, принимаемыми образно или вообще неприемлемыми. Наверное, астрология и нумерология считались здесь точными науками. Конечно, Барбер мог отвергнуть идею о том, что простая случайность свела его с молодцей, с кобальдами или с подводным миром. Обезьяны скорее напечатали бы какую-нибудь пьесу Шекспира, прежде чем эти события могли бы произойти случайно. Значит, все, что он должен сделать, — решить, как поступить дальше. Дрожа возле этого купола льда под холодным небом, а ведь луна уже склонилась к горизонту, а побледневший восток предвещает новый день. Три места. Это понятие имело прямое отношение к данной ситуации, и Барбер был убежден, что третье место скрыто именно здесь, подо льдом, не поддающимся его клинку. Было ли между этими местами что-то общее? Можно ли установить какую-то связь? На первый взгляд, нет. Первое место лежало в сердце холмов, и Барбер достиг его после утомительной пешеходной прогулки. Второе находилось под водой, и он проник туда, превратившись в лягушку. Если здесь третье место, он никогда бы не смог попасть сюда, не будь у него крыльев. Минуточку. Не это ли имела в виду та фея с тонкими крылышками, когда она сказала: «Мы созданы из легких элементов, огня и воздуха». Вот она, связь. Ряд элементов Пифагора. Элемент земли на первом месте, воды на втором, и теперь Барбер победил воздух, расправившись с теми двуглавыми орлами. Значит, огонь, несомненно, был бы отличным средством против льда. Именно в этот момент Фред Барбер вспомнил, как зашипели ледяные капли, упав на его розу. Открыть свойства этого цветка и здесь не могло быть случайности, как и в других событиях. Фред Барбер отцепил розу от своего камзола и, протянув руку, приблизился к стене льда. Это был самый обычный цветок, но едва он дотронулся до купола, раздались шипение и треск. Тающий лед струями хлынул вниз, потоками растекаясь по траве. Облако пара поднялось вверх. Роза выплавила в куполе глубокую полусферическую воронку, но, к своему удивлению, Барбер не увидел там ледяного человека. Он шагнул в образовавшуюся полость, держа перед собой свое новое оружие. Под ногами были скользкий лед и ручейки воды, от которых исходил пар. Шаг за шагом Барбер продвигался по туннелю, который таял перед ним, вводя в глубину, и только слабое радужное мерцание за спиной подсказывало о первых лучах солнца, выползающего из-за горизонта. Вскоре Барбер погрузился в голубоватое сияние, естественное освещение в этом мрачном месте. Должно быть, потребовалось полчаса, чтобы добраться до темного ядра этого айсберга. Барбер дрожал, но вовсе не холод был тому причиной. Ногой он почувствовал какой-то выступ. наклонился, опустил розу вниз и, расплавив лед, обнажил гранитные ступени. Древние настолько, что на их поверхности были видны выбитые ногами глубокие борозды. Он продолжал идти с розой в руках, и талая вода утекала каскадами, приведя его к монументальным двойным дверям, сделанным из бронзы. Очистив с них лед с помощью розы, Барбер увидел герб. Он вспомнил, что такой же с коронами и двуглавыми орлами уже видел дважды, но на этот раз это была относительно целая пластина из латуни, на которой совершенно отчетливо была выгравирована надпись. Барбер наклонился, чтобы лучше рассмотреть ее в ненадежном пульсирующем свете, который проникал сквозь лед сверху, оттуда, где разгорался день. «Это истинный Вартбург. Сюда войдет только тот, кто имеет благородное сердце, тот, кто испытал силу четырех стихий, и только тот, кто видит глазами Рыжебородова». Было что-то странное в этой надписи, но пока Барбер не положил ладонь на ручку двери, чтобы открыть ее, он не понимал, что текст был написан не по-английски. Это был старонемецкий язык, которого Барбер не знал. Но тогда как он разобрал надпись?